Hi guys. Let me introduce myself. Привет, ребята. Позвольте представиться. Currently. В настоящее время. My nickname is. Мой псевдоним. John Doe. John Doe. I was born in former USSR. Я родился в бывшем СССР. I have been living to Russia for many years. В течение многих лет я живу в России. So, поэтому I can speak Russian quite well. Я могу говорить по-русски очень хорошо. Продолжим по-русски. Продолжим. Так, значит, я вижу праздник. Сегодня праздник. Друзья, экзамен – это праздник. Музыка соответствующая, цветы, там, я не знаю, вот, и так далее, помните. Сейчас вы сдаете экзамен, завтра вы будете их принимать. Так устроена жизнь, так устроен мир. Помните о недвойственности этого мира, пространства, вселенной. Сегодня вы экзаменуемый, завтра вы экзаменатор. И вы знаете, одинаковую пользу получает и одна, и другая сторона. То есть нулевой вариант. Ровно столько, сколько пользы экзаменуемый получает в плане стимулирования его учиться, некого адреналина, столько же и экзаменатор. Поэтому всегда старайтесь на все вещи смотреть с двух сторон, что мы в открытой йоге, в открытом йога-университете всячески культивируем. Это некая такая, в общем-то, даже философия, что процесс кого-либо учить и процесс учиться у кого-либо – это, по сути дела, единый процесс. Когда вы учите, вы учитесь. Когда вы учитесь, вы учите. Это две стороны фактически одной и той же медали, одного и того же явления. Это жизнь. Это жизнь в миниатюре, потому что в обычной своей реальной жизни вы будете сталкиваться с еще более зверскими экзаменами. И гормонов там побольше, и острие момента болезненней. Поэтому, проходя небольшую прививку здесь, вы подготавливаетесь к большой жизни там. Подобное в подобном. As above, so below. Как наверху, так и внизу. Я прошу вас, вот этот культ торжественности этого мероприятия осознать, прочувствовать и транслировать дальше. Я понимаю, что большое видится на расстоянии, что пойдет, может быть, там 5-10 лет, когда вы осознаете торжество текущего момента. Так сделана жизнь, так сделан мир. В любом же случае, я призываю вас анализировать, пропускать через себя, ну и самое главное, готовиться к будущему. Кстати, что сдаем? Афоризмы преподавания. Афоризмы преподавания. Для вас всех здесь присутствующих это краеугольный камень. Это, собственно говоря, ради чего все пришли все. Это совершенно неочевидная тема. Совершенно. Сейчас я небольшую речь произнесу по этому поводу. Трогательную. Эмоциональную, надеюсь. Я такие основополагающие вещи хочу вам напомнить, озвучить. Первое из них, что мы в равной степени уважаем древние традиции Востока, связанных в первую очередь с ведической, с ведами. Так вот, мы в одинаковой степени уважаем древнее наследие Вед, в то же самое, как и академическое наследие Запада. Вот посмотрите на мое облачение. Что, делать нечего, вот так выряжаться, да? Нет, это дань традиции. Это уважение к моим учителям. Ну и, соответственно, к вашим учителям. Поэтому вы должны в одинаковой степени культивировать все сохранившиеся до настоящего времени знаки и традиции как Востока, так и Запада. Еще раз. Гаятри-мантра должна быть вам так же близка к вашему слуху, как и Гаудамус. Только лишь синтез Востока и Запада, по всей видимости, даст что-то жизнеспособное. Я хочу небольшую страстную речь сказать по поводу того предмета, который вы сдаете. Он поистине основополагающий. А вообще говоря, ну и воспользоваться случаем, немножко поболтать на тему, в общем, повыпендриваться перед вами. Значит, друзья, йога-преподавание – это краеугольный камень всего. Более того, эта тема больше, чем йога. Это тренд эволюции. Тренд эволюции. Ну, с одной стороны, надо напомнить вам, что фактически йога-преподавание не сама по себе йога. Есть как бы две составные части этой йоги, а именно йога-обучение и йога-преподавание. Потому как это две части одной и той же монеты. Вы помните, обучающийся учит учащего его, а учащий учит обучающегося. Или как у нас чудесно сказано в афоризмах, напомните мне этот афоризм. Твой ученик, твой учитель. Да, или ты будешь учить своих учителей. Значит, это глубокий смысл, сверхлогичный, непонятный, не спрашивайте меня, я его до конца сам не понимаю. Вот не понимаю, все, много есть вещей в этом мире, чего ты не понимаешь, но тем не менее ты этим вещам учишь. Понимаете, чтобы обучать в школе теории относительности, не обязательно быть Эйнштейном. Но очень может быть, что в твоем классе сидит Эйнштейн. Это очень сложно. Так вот, у вас основополагающий предмет. Значит, вы в самом ближайшем будущем выпуститесь, получите сертификат преподавателя, а кое-кто из вас, кто сдаст английские экзамены, получит еще диплом Содружества университетов. Все юридические дела мы утрясли. То есть, приравнивается ваше образование к тому образованию. Собственно, почему даже я облачаюсь в эти все регалии, дань традиции? Ну, там свои есть тоже нюансы. Так вот, это, в общем-то, тренд современной вселенной в том смысле, что вселенная убыстряется в своем развитии, и все больше и больше начинают цениться совершенно неочевидные вещи. Причем цениться не просто как-то так абстрактно, а в каком-то там долларовом выражении. Поэтому вы когда-то поступили на курсы подготовки преподавателей йоги. Многие еще раз из вас станут не только дипломированными преподавателями йоги, но еще и бакалаврами, а в дальнейшем магистрами Содружества университетов. Содружество университетов сейчас, как мне видится и как я надеюсь, будет стремительно расти и вовлекать самые разные специальности, не только преподавание йоги, но еще и самые-самые другие аспекты, востребованные миром. В общем говоря, это воплощение третьего принципа йоги в жизни, в том смысле, что вы учитесь помогать себе и другим, и как следствие этого вы приобретаете специальность, которая вас в том числе и кормит. И вот этот вот момент в том числе и кормит, он самый важный. Никому не нужны абстрактные знания, абстрактные выпускники абстрактных университетов. Если на выпуске вы сможете оказывать людям помощь, делать их жизнь лучше, и они будут вам за это платить, а не просто говорить спасибо, то фактически ваша жизнь удалась. Вы осуществляете третий принцип йоги. Если этого не получится, какие бы регалии, университеты, дипломы бы у вас не были, это не стоит ровным счетом никого. И вот такая вот тут на самом деле очень интересное явление возникло. Она возникла в настоящий момент по всему миру. Именно по этой причине мы так ревностно подчеркиваем всегда, что мы синтез Востока и Запада, самых лучших традиций, скажем, какого-нибудь Болонского университета. Помните, вспоминайте иногда, как это, тихо плещется вода, голубая лента, вспоминайте иногда вашего студента. Это очень древняя песня на самом деле. Вот. Так вот, смысл заключается в том, что сейчас в мире наблюдается чудовищный кризис. В первую очередь в развитых странах Запада. Это когда люди учатся в университетах, получают специальность, тратят большие деньги, более того, влазят в гигантские долги, а потом по выходу не могут найти себе работу. И возникает существенный вопрос, а чему они, собственно говоря, учились? Кто их учил и зачем? И вот это самая чудовищная, острейшая проблема, которая сейчас стоит перед человечеством, так как злые языки утверждают, что задолженность, скажем, в одних только Соединенных Штатах Америки по образованию, это уже какие-то триллионы долларов, сумма совершенно невыплачиваемая, и сумма, в общем-то, гораздо меньше, чем та, которая, значит, в каком-то 2008 году породила ипотечный кризис, ничуть не остановила мировую экономику. Здесь та же самая ситуация. Так вот, в сфере образования чудовищные явления идут. Только лишь по одной причине, что начинают преподавать и обучать каким-то абстрактным вещам, которые никому не нужны. И вот йога преподавания для вас, это, в общем-то, некая такая прививка от того, чтобы вы никогда не заразились этой болезнью. Заключается она в том смысле, что вы помните, лозунг открытой йоги, открытого йога университета, ну, фактически содружество университета, вы помните, открытая йога децентрализована, что чему бы тебя не учили, чему бы ты не обучался, сразу же думай, как учить этому других. И причем это касается не обязательно йоги, это касается любых, в общем-то, знаний, которые помогут вам облегчить жизнь других людей. То есть, или иначе говоря, вам выполнить так называемый третий принцип йоги отказа от страданий и улучшить свою жизнь и жизнь окружающих людей, причем не на словах, не какими-то, знаете, благоглупостями. Сейчас очень много всякого такого появляется мотивационного, типа того, что думай о хорошем, оно может там хорошо и будет, что все типа зависит от твоего, как это, умонастроения. Да, да, они отчасти правы, но если ваши умонастроения не будут подкреплены конкретными делами, а конкретные дела не выстраиваться по вполне конкретным технологиям, а именно что физически, там, не знаю, ментально делать, то это так и остается благоглупостями. Можно на этом паразитировать достаточно долго. Чем вот нехорошо, конечно, ругать других, вы помните, о других, говорится, как о покойниках, либо хорошо, либо никак, этим очень многие злоупотребляют. Вот, поэтому прошу вас, если вы что-то изучаете, пусть это будет практично и для вас, и для тех людей, которых вы будете учить. Если это не практично, выбросьте это. Выбросьте, не тратьте свое время в жизни. Вот, значит, поэтому будете ли вы преподавать йогу, будете ли вы преподавать другие дисциплины, связанные с какой-нибудь, может быть, вашей другой основной работой, или сейчас, как вот планируется в содружестве университетов, на самом деле есть очень такая заманчивая перспектива, потому что помимо специальности, или как сейчас принято модно говорить, компетенции, преподавания йоги очень востребованы, допустим, специалисты в области компьютер сайенс, так как мир очень быстро меняется, и нет людей, которые бы, с одной стороны, понимали потребности сегодняшнего дня, а с другой стороны, разбирались на каком-то уровне в современных технологиях, связанных там с вычислительной техникой там, и так далее. Большое количество узких специалистов. Куда ни плюнь, везде узкий специалист. Ну, вы помните, еще Козьма Прутков говорил, да, что узкий специалист подобен флюсу. А нужна интеграция. Нужно, чтобы вы с одной стороны, скажем, знали йогу, с другой стороны могли организовать занятия. С третьей стороны, может быть, создать свой ресурс, свой сайт. А в конце концов, запустить свою там систему искусственного интеллекта и оценивать продвижение ваших учеников. Вот, кстати, то, чем мы сейчас собираемся заняться. Очень интересная, на самом деле, тема. Вот. Но для этого нужны, как сказать, разносторонность во всех разных областях. И только когда вы вместе это все соединяете, получается какая польза. Иначе можно так всю свою жизнь потратить на изучение чего-то абстрактного, а всего человечеству от этого ни хорошо, ни плохо. Ну, знаете вы йогу, ну, не знаете вы йогу. Если вы преподавать не можете, ну, какая человечеству разница, знаете вы ее или не знаете. Вот, поэтому экзамен сегодняшний вас чудеснейший. Я надеюсь, что он отчасти... Вы, кстати, выложите эту запись, потому как многие тоже пытаются поступить. Но вы помните количество, я просто не... Ну, здесь такая как бы скрытая реклама, скрытая антиреклама. Очень дорогое удовольствие, вообще говоря, вся ваша деятельность. Очень дорогое. Вот поэтому, ну, как бы... Совсем прикрыть ее тяжело, и смысла нет, но с другой стороны и не подчеркнуть, что в общем-то с каждым годом все тяжелее и тяжелее поддерживать жизнь вот, в наших структурах открытого йога-университета, там, ну, вот это отдельная тема. Вот, поэтому, что называется, те, кто еще желает учиться, пускай не теряют время. Я официально предупреждаю, с каждым годом все будет тяжелее и дороже. Ну, просто... Как бы здесь не мы виноваты в этом, это вот тренд такой идет, тенденция. Вот, что, конечно, очень плохо, но с другой стороны, может быть, так и надо. Кто его знает, как оно вообще говоря надо. А теперь вернемся мы к теме. Итак, тема очень суровая. Тема на острие современной жизни. Ведь многие из вас... будут вынуждены, в том числе, преподавать все разделы, в которых, ну, они, собственно, совершенно недавно еще сами. Но, с одной стороны, я напоминаю, что чтобы преподавать там теорию, там, физику, квантовую физику неопределенности, не обязательно быть Гейзенбергом. А для того, чтобы преподавать теорию относительности, не обязательно быть Эйнштейном. От школьного учителя никто не требует, чтобы он, так сказать, сравнялся с гением первооткрывателя. От него что требует? Пользу. Вот точно так же и от вас. Поэтому, с одной стороны, это достаточно неприятная ситуация, когда ты понимаешь, что ты не до конца, может быть, что-то еще и сам понимаешь. Но, с другой стороны, никто не требует от тебя до конца этого понимать, потому что осознание к вам, безусловно, будет доходить, вы, безусловно, будете это все наверстывать в личной практике, в долгий, вообще в жизни, что называется, впереди. Вот, поэтому, как сказать, вот это такая вот достаточно тонкий момент в преподавании. Что, как, чему, кому, в каком объеме преподавать. Ну, я не буду, безусловно, там, касаться сейчас этого курса, но я напоминаю вам, что еще раз о этой, как сказать, диалектике, о этом, как сказать, единстве и борьбе противоположностей, о том, что обучаясь, ты кого-то обучаешь, обучая кого-то, ты обучаешься сам. И не бывает по-другому. Поэтому каждое ваше будущее занятие, лекция, будет ли оно связано с йогой, или если вы еще получите в университете, в содружестве университетов другие специальности. Все, кстати, сейчас на полном серьезе обсуждается ряд специальностей, они просто крайне востребованные в области компьютер сайенс. Почему? Потому что вот есть фирмы, которые требуют людей, а людей нет, их никто не готовит. Точнее, готовят, но не приходят знаете, на фирму. На фирме надо работать, в организацию. Надо работать и приносить деньги, а не хвалиться своим дипломом или то, что ты там знаешь досконально, не знаю, булеву алгебру. Вот. Кому она нужна, да? Вот. И поэтому в будущем йогу ли вы будете преподавать или еще что-то. Самое главное, это третий принцип йоги. Что бы ты ни изучал, всегда думай, как ты будешь этому обучать других. Вот если вы выработаете в себе эту привычку, эту способность, куда бы вы ни пошли работать, в йогу или в бизнес, в науку, в политику, не знаю, куда угодно, вы всегда будете там свой и востребованный. Потому что это сейчас самое узкое место сегодняшнего века. Настолько быстро все меняется, что не успевают подготовить, так сказать, специалистов. Не успевают, при всем своем желании не успевают. И если не меняя, а сейчас это вот, как сказать, такое вот, меняется концепция образования. Что концепция образования, безусловно, которая была, ну вот вы многие из вас, у вас есть, собственно, это ваше не второе, и даже, может быть, у кого-то не третье высшее образование. Вот, но получается, что мы как бы с одной стороны возвращаемся к лучшим традициям древности, где примерно все так же и было, там тоже было все очень быстро. А с другой стороны, нельзя пренебрегать некой фундаментальностью, потому что если вы так будете только по верхам прыгать, там верхушку, то не будет некой глубины. Поэтому от вас требуется, знаете, как бы грубо говоря, быстро ориентироваться в меняющемся мире, быстро выстраивать его для пользы других живых существ, и у вас будет высвобождаться время для того, чтобы фундаментально подтягивать свои знания. Потому что ну, никто не отменял этих древних университетских, помните, положений, как в той же математике, что королевского пути нет. Грызть гранит науки вам все равно придется. И единственное, что можно сделать в настоящую эпоху, это как бы, чтобы вы часть времени тратили на принесение пользы людям, и, соответственно, вам оплачивали ваше время, и у вас высвобождается свободное время для того, чтобы неспешно, никуда не торопясь открывать веды, открывать там, я не знаю, какие-то другие разделы, в том числе и современной науки, той же математики. И грызть ее, грызть, и продвигаться на миллиметр в год, может быть. Но этот миллиметр очень много что значит. Те, кто оторвались и побежали по вершкам, проиграли. Те, кто только лишь грызут, но не приносят пользу людям, тоже проиграли. От вас задача в йоге как раз преподавание, чтобы вы ухватили эту связку, это вот лезвие бритвы, как жить, как приносить. На гребне волны, вот вас несет волна новых знаний, вы движетесь в новое, перерабатываете, тут же помогаете другим, но в то же самое время фундаментально наращиваете свой уровень. Вот, значит, это я осветил. Может быть, у кого-то вопросы? Вопросы? Все призадумались. Все есть вопрос такой, да. В билетах. Да. Значение передачи облака школы от учителя. Значение передачи этого просто, ну кто это вопрос писал? Вы меня сейчас сами завалите тут, понимаете, такими вопросами. Вот, а теперь на нашем, на санскрите переведите, да? Что имеется в виду? Точнее, в каком контексте? А это просто вот. Билет, вопрос в билете без контекста, и поэтому непонятно вообще, о чем спрашивают. Хорошее. Ну, вы помните, да, экзамен на то и экзамен, что в самом экзамене включено еще не только ваше фактическое знание предмета, но еще и умение выкручиваться в самых сложных ситуациях. Я, конечно, вряд ли предполагаю, что с этими целями был дан такой предмет, потому что я бы написал бы там, сказать, значение пляски комаринского мужика, значит, при передаче рита-йоги, да, вот, и посмотреть, как, значит, повыкручивались бы вы все. Но давайте, говорится, опять же, подходить диалектически, помните, да, вот обычно, помните этот анекдот про студента, который сдавал экзамен? Он подготовился к тому, чтобы сдавать какие-то вопросы, отвечать сейчас подробности не помню, по блохе. Там анатомия, там как живет, размножается. Пришел сдавать экзамен, а ему достался билет по рыбе. Вот, но, значит, такой очень умный студент начал отвечать, да, вот рыба, ну, там что-то сказал, да, у нее чешуя, шерсти нет, но если бы была шерсть, обязательно водились бы блохи. А блохи размножаются так, едят так-то, так-то, так-то, так-то, вот. Поэтому вы не удивляйтесь, что могут быть у вас самые разные вопросы. Причем это сейчас, кстати сказать, даже приветствуется. Но это, вероятно, из другой области. Еще раз озвучить его. Значение передачи облака школы от учителя. Да, значит, давайте мы вникнем. Если вас посадить на необитаемый остров и заставить изучать йогу, рано или поздно вы ее переоткроете. Кто будет вас учить? Кто будет вас учить? Абсолют. Ну, можно сказать абсолют. А кому-то не нравится слово абсолют, кому-то нравится слово реальность, окружающая вселенная, континиум. Да? Ну, то есть, есть как бы микрокосм, макрокосм. Грубо говоря, что-то внутри, что-то снаружи. И вы начинаете это со временем постигать. Да, у вас, может быть, уходит не одна жизнь, и не две, и не 10 жизней. Но мы сейчас не говорим о времени. Мы говорим о том, что рано или поздно, отличаясь, называется, умом и сообразительностью, вы переоткроете все те знания, которые содержатся во Вселенной, в Ведах, в йоге вообще, в частности, в нашей школе йоги, вы поймете такие сложные явления, что кто-то шел впереди вас и также прошел уже, может быть, этот путь по переоткрытию этих знаний до вас, и, вероятно, как сказать, отличаясь умом, также и сообразительностью, предполагал, что кто-то пойдет после него и начал оставлять вехи на пути, то есть некие подсказки для тех, кто пойдет за ним. Вот вы идете в неизвестную страну, вы идете там сквозь джунгли, прорубаете себе дорогу, но вы здесь прошли, там еле не утонули в болоте, и поэтому перед болотом там приколотили табличку, аккуратно, болото. Или наоборот, там чуть не сорвались с горы и там вбили крюк и привязали веревку, чтобы тот, кто за вами пойдет, уже быстрее ко всему. И вот, вот эта вся совокупность тех знаков, того наследия, которое оставили учителя и учительницы йоги, они были такие же, как вы. С вашими же страхами, надеждами, глупостью и умностью. Вот, единственное, что, безусловно, их отличало, что они делились этим всем совершенно бескорыстно, внекармически, просто любя вас, не зная вас. Они оставили после себя некие такие помогающие вещи. И если так образно говорить, все это можно назвать облаком школы. Ну, это, конечно, очень грубое объяснение, все гораздо сложнее, точнее, там, многоплановий. Это я сейчас очень грубую аналогию какую-то привожу. Вот и поэтому вопрос в том, что можно самому переть на пролом, а можно воспользоваться уже теми знаками, которые оставили те, кто проходил перед вами. И по сути дела, конечно же, если вы будете уметь читать эти знаки, распознавать их и пользоваться ими, то вы пойдете куда как быстрее. И, соответственно, сможете сами, в свою очередь, помочь тем, кто идет за вами, быстрее. И поэтому, когда вы попадаете в ту или иную школу, я вот хочу подчеркнуть, кстати, как я сам по своей жизни, так сказать, в общем-то, тоже союз двух вселенных. Я помню чисто академическую школу, скажем, в бывшем СССР. Там реально было понятие школы, школа физики и так далее, что-то невербальное. Но когда туда попадаешь, ты как-то очень быстро начинаешь, скажем, разбираться в той же высшей математике или в какой-нибудь квантовой механике, просто тупо общаясь с профессором, ну, преподавателем своим. Вот, это универсальный на самом деле закон. Это не обязательно в йоге, это вообще везде. Так вот, безусловно, роль облака школы очень большая. Да вот, беда, не умеем мы читать знаков на пути. Знаки везде написаны, предметы, да, сюда не ходить, помните, какая-то снег, башка попадет, больно будет. Это что, «Джентльмен удачи» фильм чудесный был из моего детства, советского. Вот, да, везде знаки, вы идете, вам... Все, что вы видите вокруг, это, по сути дела, знаки, предупреждающие, обучающие или вдохновляющие вас. Да вы не видите их, вы их не понимаете. Ну, представьте, человек, который не умеет читать, идет там, ему написано там что-то, стой, проход там запрещен. Он читать не умеет. Ну, он один раз пойдет, ему достанется там, со второго раза будет уже как-то идентифицировать. Ага, эти знаки соответствуют опасности. Потом, глядишь, и читать научится. Такой, знаете, как этот шифр будет это, разгадывать, шифры Вселенной постепенно. Но это долго. Теперь другая вещь. Представьте, что у вас чудеснейшая карма. Вы физически можете общаться с другими физическими людьми, кто продвинулся чуть-чуть дальше. И эти физические люди... Вольно или невольно, обучая вас или даже не обучая вас, начинают вам, ну, как бы, помогать расшифровывать эти самые знаки на пути. Знаки на пути, чтобы, ну, вы сперва им доверяете, потом пробуете, проверяете, а потом уже сами умеете их читать. Поэтому роль учителя в приобщении к облаку школы или... к тем бесчисленным, так сказать, подвижникам духа, кто был впереди вас, она очень серьезная, она экономит вам время, она сокращает ваши ошибки, она позволяет вам избегать страшных иногда опасностей, иногда какие-то положительные вещи, которые вы бы никогда не заметили, она вам раскрывает. То есть я полагаю, что смысл вопроса был именно в этом. Хотя я не исключаю, что наши экзаменаторы иногда любят поиздеваться. И я вообще говорю, я не удивлюсь, если вам будет этот самый такой вопрос. Бидентантный элегант в йоге. Вы даже не поняли юмора. Ну ладно. Так, еще вопросы. Ну я ответил, надеюсь, да? Я разъяснил или нет? Да. Еще вопросы? Нет вопросов. Чудесно. Честно заслужил рекламу. Если что-то было непонятно из моих слов, помните, у нас есть бесплатные интернет-йога-курсы для всех желающих людей с улицы. Регистрируешься на сайте openyogaclass.com, начинаешь от простого к сложному проходить йогу. Очень много там есть в открытом доступе, еще раз подчеркиваю, бесплатно, даже из того, что я сказал, и еще много-много чего. Единственное, что требуется, это последовательность. Ну и, в общем-то, так сказать, некая такая преданность пути, потому что иногда люди приходят, вот ты не хочу изучать сразу, хочу прыг куда-то там. А высоту нет. Вот, к сожалению, по-другому здесь у нас, что называется, take it or leave. Бери как есть или оставь. Вот, значит, openyogaclass.com. Наконец, напоминаю, что если вы в будущем хотите приобрести дополнительную специальность, профессию, компетенцию преподавателя йоги на русском и английском языке, причем английский язык с каждым годом по нарастающей, очень, он востребован по всему миру, востребованы специалисты именно на английском языке, то также можете пройти обучение, вся информация на том же сайте openyogaclass.com, ну и в дальнейшем, если хотите еще также связать свою судьбу с какой-то академической карьерой, то сейчас вот фактически уже решен вопрос о приравнивании вашего обучения к соответствующей узкой специальности, достаточно узкая она специальность, это преподавание йоги в этом нашем содружестве йога-университетов. Но там надо знать английский. Там вот уже 100% надо знать английский. Без английского вам никто диплом там не даст. Но, правда, английский сейчас пока есть. Не буду сейчас об этом уходить в сторону. Поэтому прошу вас, если кто-то собирается и никак не соберется, я, к сожалению, должен сказать, что эта возможность уходит, возможности наших спонсоров заканчиваются. Я имею в виду сейчас про русскоязычную йогу, потому как англоязычная, эти там наоборот, только они рекламу расширяют. Но, к сожалению, обратная сторона медали, все, что на английском языке там, это примерно минимум в 10 раз дороже, минимум. Вот любое телодвижение, там занятия, лекция, что-то там в 10 раз дороже. Поэтому, как бы получается, немножко русскоязычная сжимается, а англоязычная вроде как собирается расширяться. Но здесь-то, собственно, вопрос стоимости. Вот, поэтому я рекомендовал бы, если у вас кто-то, особенно там, кто-то из близких собирается, особо, пускай не тянут время, потому что может там случиться, вообще все прикроется здесь. На русском языке. Вот. Ну или еще раз, может быть, останется, но по ихним ценам. Что фактически то же самое, что прикрылось. Чего еще я забыл упомянуть? Да, посещаем все наши семинары, лекции, занятия. Ну и вот если кому-то интересно еще продолжение специализации. Вот сейчас в области Computer Science еще будет, вероятно, очень интересно. Все, да? Вопросы? Вопрос по афоризму номер 25. Ты имеешь право не выполнять упражнения во время занятий. Твоя задача заключается в том, чтобы твои ученики выполняли все упражнения с наибольшей для себя пользой. Да. Поэтому ваша задача во время занятий — это вовсе не самим делать упражнения, впадать в особое состояние, дабы оно придало всем остальным, а просто следить, чтобы все было понятно, чтобы все препятствия на пути были устранены. Да. А вот задача вести людей в соответствующее состояние, целиком полностью ложится на руку школы. Вопрос. Что же испытывает преподаватель йоги в момент преподавания? Чего угодно. Абсолютно. Чего испытывает водопроводчик, когда он открыл кран, и вода потекла? Странный вопрос. Видимо, вопрос какой-то особый. Нет, давайте так. Нет, послушайте, да. Хороший вопрос. Вопрос вообще отличный. Это в продолжении темы, что не бывает отдельно обучающего, ну, то есть обучение, единство и борьба, да? С формальной точки зрения он может чувствовать все, что угодно или вообще ничего. То есть никто не гарантирует или там не настраивает, что вот сейчас через тебя облако школы пойдет, значит, и ты будешь всех это, да. Вы можете чувствовать что-то, а можете совсем ничего не чувствовать. То есть это не описывается. Но потом, с течением времени, как правило, человек начинает ощущать, что вот это время проведенное, даже когда ему казалось, он ничего не чувствовал, какие-то процессы были, причем ну, неощущаемые, в результате которых он вырос. Вот, это уже потом. Но с формальной точки зрения не пытайтесь что-то там особо почувствовать. Вот, оно как бы само случится. Так, еще там есть... Вопрос в том, что объем того, что хочется изучать, постоянно увеличивается, да. А свободного времени становится все меньше. Да. Это значит, что я плохо передаю знания? Нет. Смотрите, друзья, это самая большая задача, вообще говоря, вашего манаса. Вещей интересных гигантское количество, а времени на это нет. И со временем самая большая такая вот, такое... как бы навык, если угодно, это отсекать все лишнее и идти генеральной линией. Вот, и выполнение третьего принципа йоги, оно в этом смысле палочка-выручалочка, что если вы начинаете в первую очередь изучать то, что тут же сможете транслировать другим и выполнить третий принцип йоги, у вас наступит, как оно классически называется, быстрые методы в йоге. И вы как бы в 24 часа всунете гораздо большее времени. Если же вы будете изучать что-то эгоистично для себя, никакого времени не хватит. Абсолютно никакого. Поэтому ситуация такая. В первую очередь изучайте то... Нет, ну конечно, вы свободны делать все, что угодно. Ну если там что-то вам нравится, да, это да. Но если есть такая возможность, изучайте то, с помощью чего вы можете приносить другим пользу. И тогда вот этот вот момент быстрых методов вдруг позволит вам достаточно быстро овладеть очень большим объемом вот этих оставленных знаний. То есть в этом смысле отсутствие эгоизма с вашей стороны, то есть вам интересно, но вы говорите, нет, это мой эгоизм, а я лучше изучу то, что поможет людям. Оно очень хорошо оплачивается. Поэтому вот чисто практический совет такой. Так, все, да? Да. Все.